Глава 10. Ги поднял руку и застыл, как будто пытаясь успокоить дикого зверя, готового напасть в любую секунду. «Нам не нужны неприятности», — сказал он куда менее уверенно, чем хотел. В проеме пустого шкафа появился невысокий коренастый мужчина, в руках у него поблескивал длинный нож, глаза светились алчностью. «Потрясем глупых богатеев! Не рыпайтесь, а то живо на ленты порежу! Эй, вы оба, отвалите от дамочки! Пусть размундиривается!» Юноша Ги частенько ошивался возле старьевщиков, а посему знал немало слов и выражений из местного жаргона. Как только до него дошло, что этот наглый тип требует, чтобы Фаустина разделась, кровь буквально закипела в его жилах. «Даже не надейтесь!» — бросил он, глядя прямо в черное от грязи лицо незнакомца. Не тратя время на угрозы, тот попытался пырнуть ножом Ги в живот, и только быстрота реакции позволила писателю избежать удара. В комнату вошли еще трое, что охладило пыл любителя размахивать ножом. «Только дернись, на месте порешу!» — рявкнул Ги. Последним в будуаре появился сутенер. «Виктор!» — отчаянно заговорил Ги. «Здесь явно какое-то недоразумение, мы...» «Прикончите их!» — приказал молодой человек, не обращая на писателя никакого внимания. «А девицу оставьте мне! Не делиться же таким лакомым кусочком!» Четверо мерзавцев приблизились. Они с такой ненавистью рассматривали своих жертв, что Ги наконец понял, жизнь не стоила здесь сломанного гроша. Если хочешь убраться отсюда по добру, по здорову, лучше не сопротивляться. Виктор подошел к Фаустине, его губы скривились в гнусной ухмылке. Намерения мерзкого сутенера не вызывали никаких сомнений, и для Ги это было невыносимо. Он ни за что на свете не допустил бы, чтобы Фаустину изнасиловали у него на глазах, пусть даже вмешательство будет стоить ему жизни. Ги смерил Перотти взглядом, пытаясь понять, может ли он рассчитывать на помощь полицейского. Тот не проявлял никаких эмоций, только маленькие карие глазки бегали из стороны в сторону, как будто Перотти пытался оценить расстановку сил и найти выход из сложившейся ситуации. Ги надеялся, что если он попробует дать отпор, то Перотти последует его примеру. Парень оказался куда более смелым, чем Ги предположил вначале. «Отсутствие практики не могло свести на нет 5 лет занятий с аватом», — повторял себе Ги, наблюдая за приближением пары мазуриков. Примечание: сават — французское боевое искусство, в котором задействованы в равной мере и руки, и ноги, комбинация элементов западного бокса и ударов ногами. Конец примечания. Техника была его сильной стороной. Движение, переходы, равновесие, опора. Ги столько раз проделывал все эти трюки, что был уверен, что сможет выполнить их с прежней легкостью. Только сегодня его сердце билось неровно, поджилки буквально тряслись от страха. Ги боялся промедлить. Первый схватил его за воротник и потянул за длинный сюртук. Одной рукой надавить на запястье, сжать пальцами ладонь, вывернуть кисть, другой выбить локоть. Ногой ударить под колено и повалить негодяя. В мгновение ока противник оказался на полу с вывихом плеча. Немедленно секунды Ги вновь обрел равновесие и нанес яростный удар ногой по корпусу второго нападавшего. Выпад получился четким и мощным. Носок его ботинка вписался меж ребер нападавшего. Ги даже показалось, что он почувствовал, как тело противника содрогнулось. Мерзавец согнулся пополам, судорожно хватая ртом воздух. Но Ги уже оказался возле него, осыпая его меткими ударами. Каждый прямой удар справа сменялся коротким слева, быстрым, резким. Трещали кости нападавшего. Ги был на высоте. Он ощутил знакомую боль в костяшках пальцев и вынужден был признать, что ему почти не доставало этих ощущений, свидетельствующих о его мужской силе. Враг был повержен. Мерзавцу не хватило времени даже осознать, что с ним случилось. Между тем подтянулось подкрепление. К злодеям присоединилось еще трое. Перотти едва уклонился от удара ножа. Фаустина закричала. Виктор попытался оттолкнуть девушку к стене, но она отбивалась, как тигрица. Краем глаза Ги заметил металлический отблеск и понял, что один из подонков достал нож. Писатель отскочил к окну и приготовился продолжать бой. Трое разбойников обступили Ги полукругом. Один держал нож, второй — бритву, а третий в ярости потирал кулаки. Положение писателя было скверным, даже слишком скверным. На сей раз Ги не питал никаких иллюзий. Стоит ему тронуть одного из нападавших, как его сразу разорвут на части. Ги отвлекся, услышав, как закричала Фаустина. Она ударила Виктора и локтем разбила ему нос. Тот, в свою очередь, отвесил девушке звонкую затрещину, от которой Фаустина буквально отлетела в угол. Отсутствие должного внимания стало для Ги роковым. Нападавшие воспользовались замешательством писателя и тут же бросились на него. Ги шарахнул одному ногой в пах, другому сильно врезал по руке, в которой был зажат нож. Что-то холодное коснулось предплечья Ги, затем он получил сильнейший удар в скулу, попятился и, чтобы не упасть, схватился за оконную раму. Комната дрожала и расплывалась перед глазами Ги. Он не мог ни думать, ни защищаться. Внезапно ему показалось, что он стал пленником своего израненного тела. Его оглушило, как будто он был внутри звонящего колокола. Тем не менее Ги заметил, как двое мужчин устремились к нему, чтобы прикончить. Положение Пиротти было не лучше. Один из бандитов, приставив к его горлу нож, припечатал полицейского к туалетному столику. Виктор схватил Фаустину за волосы, намереваясь поставить девушку на колени. Ги понял, что он и его друзья влипли. Они были слишком неосмотрительны. Возомнили себя сильнее обитателей улицы Монжоль, а те справились с ними за какие-то 30 секунд. Нападавшие не торопились наносить решающий удар. В комнату вошел незнакомый мужчина. Он отдал приказ, который не смог услышать Ги. У него заложило уши. «Я сказал, отпустите их!» — скомандовал незнакомец. На сей раз он практически кричал. Потолок перестал вращаться, Ги смежил ресницы и постепенно начал приходить в себя. Вошедший был небольшого роста, однако потертый цилиндр придавал ему солидности. На вид мужчине было лет 30, у него были черные пышные усы, густые брови, плохо сбритая щетина и множество мелких розовых рубцов на лбу и подбородке. Поверх голубого шерстяного свитера он натянул на себя старый серый жилет. Но больше всего поражали его глазки-щелочки, которые пристально следили за тем, что делается в комнате. Было не похоже, что незнакомец щурится, но глазки казались такими узкими, как если бы он силился рассмотреть корабль, плывущий далеко в море. Незнакомец твердо стоял на ногах, закинув палку на плечи. Поняв, что они контролируют ситуацию, бандиты помогли подняться своим избитым товарищам. «Она моя, патрон!» — выпалил Виктор, указывая на Фаустину. «Я же все затеял. Берите себе этих двух богачей, а девицу оставьте мне». Мужчина в цилиндре оглядел пленников и медленно подошел к Виктору. Даже не взглянув на парня, он засветил ему набалдашником палки в грудную клетку, тот задохнулся. Держась за ребра, Виктор с жутким свистящим звуком пытался выровнять дыхание. Пошатываясь, он отошел от своего мучителя, оставив Фаустину лежать у его ног. Мужчина в цилиндре протянул девушке исцарапанную руку и нарочито вежливо спросил: «Надеюсь, мои парни были не слишком грубы с вами?» Фаустина отказалась от предложенной помощи и самостоятельно встала на ноги. Стиснув зубы, она устремила на мужчину пронзительный взгляд своих сапфировых глаз. Ги никогда не видел ее столь взволнованной, и виной всему был страх. Фаустина была смертельно испугана. Виктор схватился за стену, по-прежнему тщетно пытаясь восстановить дыхание. «Сожалею, но произошло недоразумение», — ухмыльнулся незнакомец. Ги угадал в нем того, кого называли «король бедняков». «Приношу свои искренние извинения». «Да неужели?» — возмутился Пиротти и одернул сюртук, чтобы разгладить складки и отряхнуть пыль. Король повернулся к Пиротти. На его заросшем щетиной лице гневно сверкали глаза. Ги не сомневался, что показной лоск тут же слетит с бандита, но тот лишь усмехнулся. «Дело все в том, что вы без спросу проникли в мои владения», — пояснил он. «По-вашему, здесь, на улице Монжоль, обретаются только свиньи? Но даже у нас есть свои законы. И всякий, кто пробует их нарушить, рискует поплатиться своей шкурой». Ги заметил, сколь внимательно король бедняков подбирал слова, стараясь говорить как можно медленнее, чтобы не выдать свою истинную манеру выражаться. «Одно дело, приди вы с нашими девочками поразвлечься, и совсем другое — задавать всякие вопросы и смущать умы», — добавил король бедняков. «Мы никому не желаем зла. Мы всего лишь хотим почтить память нашей подруги. Мне уже сообщили. Ее убили. Но скажите, при чем же здесь улица Монжоль?» «Понятия не имею, но в префектуре, кажется, что-то разнюхали. Только вы лучше меня знаете, что они вряд ли захотят нас просветить, но мы хотим раскрыть правду ради памяти нашей подруги». «Она была шлюхой?» На сей раз Фаустина не осмелилась делать замечаний. «Да». Ги не переставал удивляться тому, как король бедняков говорит. Он явно не мог скрыть неловкости, а, возможно, и стыда. «Я все никак не пойму. Вы вроде бы почтенные люди. Так какого черта вы приперлись и задаете все эти вопросы? Померла она, обратно не воротишь. Неужто вы собрались в крестовый поход против ее убийцы?» «Обстоятельства смерти нашей подруги ужасны», — тут же ответил Ги. «И поскольку полиция не проявила особого интереса, то я сам взялся за это дело, где...» Он запнулся, скорее из-за того, что не мог подобрать нужные слова, чем из-за недоверия к королю бедняков, где все нам указывает на то, что наша подруга была не первой жертвой этого монстра. Король бедняков остановился прямо перед Ги. Его узенькие глазки с явным интересом рассматривали писателя. «Обыскать их», — приказал он своим прихвостням. «Нет, Эмиль, только этих двоих». Хотя Ги и Пиротти и возмутило подобное обращение, возражать они не рискнули. Один из парней достал бумажник Ги из внутреннего кармана его сюртука. «Вещи не трогайте», — сухо бросил король бедняков. «Я хочу лишь знать, нет ли при них оружия». «Все чисто, патрон». Казалось, ответ удовлетворил короля бедняков. «Я было подумал, что вы из сыскной полиции, хотя вы двое не особенно тянете на их лощенных и наглых инспекторов, но теперь я абсолютно спокоен. Эти трусливые собаки никогда бы не сунулись сюда без оружия». Подбоченившись, король бедняков оперся на палку. «А теперь представим, вот нашли вы того, кто убил вашу подругу. И что дальше?» «Не думаю, что мы можем зайти так далеко», — промямлил Ги, который впервые осознал, что никогда прежде по-настоящему не задавался вопросом, чем закончится их приключение. До сих пор он шел вслед за своим любопытством, борясь с навязчивым воспоминанием об изуродованном трупе Милены. Он вспомнил, как изначально они с Фаустиной хотели всего лишь помочь полицейским, сообщить им все, что удастся узнать, чтобы те могли завершить расследование. Но в глубине души он совсем не был уверен в том, что хочет делиться информацией. Какие действия предпримет полиция? Продолжит ли следствие с той же неохотой, что и раньше, или все-таки попробует задержать убийцу? Ги должен был посмотреть правде в глаза. Бесполезно отрицать очевидное и обманывать самого себя. Сюда его привело нечто большее, чем желание узнать, что приключилось с Миленой. Его привлек запах крови, возможность соприкоснуться с жестоким преступлением и изведать его в малейших деталях. Узнать самую сокровенную тайну, что происходит в тот самый момент, когда у человека отбирают жизнь. С давних пор Ги мечтал написать об этом. Он изо всех сил жаждал стать свидетелем преступления, и небеса услышали его. «Вы словно рыба, клюнувшая на приманку», — продолжил король бедняков, словно прочитав мысли писателя. «Сами знаете, что не стоит приближаться, но с каждой секундой подплываете все ближе. Вы прекрасно знаете, что нет большей глупости, чем заглотить наживку, но вас так и тянет на крючок. Еще скажите, что я не прав». Ги с трудом сглотнул, однако ничего не ответил. «А знаете почему?» «Потому что такова ваша натура». «Натура охотника. Я-то вижу. Манера держаться, острый взгляд. Истинный охотник, решительный, смелый. Только вы сами себя не знаете». Король бедняков едва сдерживал смех. «Я сделаю вам отличный подарок», — продолжил он. «Я направлю вас по следу вашей жертвы». Ги почувствовал, как теплая жидкость залила руку, рана начала кровоточить.